Глава 8. Катерина эти дни жила на даче. Отдав «Опель» тёзке, в город она не вернулась. Кате нравилось, что на даче тихо, нет интернета и почти не работает сотовая связь. У неё появилось время собраться с мыслями. По утрам уже выпадал снег, он покрывал землю тонким слоем, а к обеду таял. Катерина спасалась двумя обогревателями, которые она сутками гоняла в дачном домике. Самостоятельно затопить печь она так и не решилась. Раньше такими вопросами всегда занимался Павел, и чем больше Катерина думала о муже, тем тоскливее ей становилось. Каким образом, прожив в браке 8 лет, она умудрилась не увидеть связь между ним и Ксенией? Чем больше Катерина думала на эту тему, тем печальнее становились её выводы. Она уже больше не была так уверена, что связь между Ксенией Беленькой и Павлом Даниловым носила чистый рабочий характер. А что, если они были любовниками? Такой поворот Катя уже тоже не исключала, но хуже всего было не это, а то, что Павел мог стать убийцей. Что, если это действительно он столкнул автомобиль Ксении в кювет? Катерина вспоминала книги Павла. Да, там главный герой всегда был очень агрессивным и способным на всё мужчиной. И хотя Павел писал не о себе, но, как и любой автор, наделял своего персонажа своими собственными мыслями, чувствами и эмоциями. С другой стороны, её муж, её Павел, был милейшим человеком. Он носил дома тёплые носки, готовил Кате диетические ужины и никогда не ругался матом. Он вообще почти никогда не ругался. Даже голос повышал редко. Разве такой мужчина способен на убийство? «Он был способен врать мне 8 лет подряд», — с тоской подумала Катерина. «Я ничего не знала о его общении с Ксенией. Значит, он способен на всё». Но в глубине души Катерина знала, что её муж не убийца. Сегодня ей надо было ехать на встречу с Ольгой Медляковой. И Катерина подумала, что она, пожалуй, согласится напечатать роман. Вот только пусть он выйдет не под её именем, а под псевдонимом. Катерина решила, что так будет лучше. Но она не знала, как на эту идею отреагирует Ольга. Издателю эта мысль показалась бредовой. «Катерина, ну какой смысл издавать твою книгу под псевдонимом, если мы собираемся продвигать именно твоё имя?» «А что, если мне сменить амплуа?» — осенила Катерину. До этого она писала исключительно любовные романы, местами драматические, местами весёлые, а порой даже трагические, и это были именно истории любви. Ни тебе убийств, ни трупов, ни переживаний по поводу содеянного. «Ты хочешь издавать свою достоевщину отдельной серией?» — поняла Ольга. Эта идея пришлась ей по вкусу. Да, мне кажется, из этого может получиться что-то путное. Сейчас в жизни Катерины не осталось ничего, кроме книг. Ни подруги, ни, скорее всего, мужа. Лишь ворох проблем, которые она должна решить и при этом не сойти с ума. И, как советует именитый психолог, или она психоаналитик, Наталья, для этого было бы неплохо записывать все переживания в тетрадочку. В данном конкретном случае Катерина оставляла все свои страхи и переживания на экране монитора. «Ну, вполне себе хорошая мысль». Ольга смотрела на Катерину так, словно видела её впервые. «Ты скажи мне, как тебе это удалось?» «Что именно?» — переспросила Катерина, хотя прекрасно понимала, о чём идёт речь. «Ты написала совершенно другую книгу, жёсткую, на надрыве, с изломами, с энергетикой». Если бы я не была знакома с твоим слогом, я бы решила, что этот роман ты просто у кого-то стащила. Настолько он получился непохожим на то, что ты писала до этого. «Я не знаю», — Катерина пожала плечами. «Ну хорошо», — Ольга улыбнулась. «Не хочешь — не рассказывай, только скажи мне, ты никого не угрохала, чтобы затем написать об этом?» «Конечно нет», — вспыхнула Катерина, отчётливо увидев перед собой раскроенную макушку того парня и его синие губы. «Это радует». Издатель была довольна. «Я думаю, этот роман выйдет уже в течение месяца. Он слишком хорош, чтобы долго ждать своего часа. Ну, а от тебя до конца года жду ещё что-то подобное». «Так что же с псевдонимом?» — напомнила Катерина. Она решительно не хотела издавать такое откровение от своего настоящего имени. «Придумывай псевдоним. Поставим такой, как скажешь». Катерина тепло поблагодарила своего издателя и распрощалась с ней. «Завтра». Павел должен был вернуться домой. Им предстоял тяжёлый разговор с непонятным и совершенно непредсказуемым финалом. Катерина даже немного опасалась своего мужа. Она настолько далеко зашла в своих фантазиях на тему демонизации Павла, что теперь не на шутку опасалась и за свою жизнь. Чтобы окончательно не свихнуться от тяжёлых раздумий, Катерина решила отвлечься и сходить в караоке-бар. Одна. Ну, действительно, а с кем ей теперь было идти? Катерина дома приняла душ, переоделась в брюки и длинный пиджак, под которым она всегда носила скромную блузку, затем нанесла скромный макияж, уложила волосы и отправилась пешком в караоке-бар в самом центре города. Она хорошо знала это заведение и поэтому пошла именно сюда. Здесь всегда была приличная компания, хорошие напитки и серьезная охрана. Катерина заказала мартини с оливкой и села за столик в углу зала. Отсюда она могла наблюдать за всем происходящим, оставаясь при этом незамеченной. Будучи писателем, Катя любила наблюдать за людьми, их манерой общения, жестами, образами. Она даже автоматически прислушивалась к чужим разговорам, потому что ей было интересно, как люди по-разному выражают свои мысли и чувства. Пустующий столик рядом с Катей заняла веселая компания из трех подвыпивших подружек. Им было лет по 30. Все стройные, симпатичные и дерзкие. Катерина с тоской посмотрела на одну из них. Яркую брюнетку в ультракоротком платье и с алыми чувственными губами. И подумала, что на таком фоне она сама выглядит невзрачной серой мышью. «А я Варвару вчера к свекрови увезла, так что пока мы в рейсе, гуляем, девчата». Катерина про себя ухмыльнулась. Она давно заметила, что люди с достатком ниже среднего и образованием не выше среднеспециального любят называть своих детей максимально вычурно. Лея, Альберт, Бронислав, словно звездное имя, способное изменить к лучшему судьбу ребенка, так и появляются Макрущины Альберта Васильевича или Петровы Леи Сергеевны. Конечно, ничего в этом плохого нет, но такую тенденцию Катерина все же подметила. Пока Катерина рассуждала о том, как бы она могла назвать своего ребенка, если бы он у нее был, к соседнему столику подошли двое молодых мужчин и пригласили девушек на баттл. Так в этом кафе назывались соревнования, кто кого перепоет. Катерина любила петь, но природа не наградила ее ни слухом, ни голосом, поэтому она в баттлах не участвовала, просто пела в свое удовольствие. В одном из мужчин Катерина с ужасом узнала Романа, того самого кореглазого главного редактора, радиодорожник, который произвел на нее сильное впечатление. В джинсах и черной рубашке парень выглядел еще более привлекательно, чем в первую их встречу. А он скользнул по застывшей Катерине безразличным взглядом, приобнял за талию ту самую брюнетку, и они пошли к микрофону. Катерина залпом выпила свой мартини и пошла в дамскую комнату. Там она сняла брюки. Под ними, в связи с холодной погодой и отсутствием личного автомобиля, были надеты черные колготки, и посмотрела на себя в зеркало. Конечно, пиджак казался длинным, когда он был в комплекте с брюками, но сейчас он смотрелся ультракоротким. Ноги у Катерины были в полном порядке, и в новом образе она смотрелась великолепно. Катерина замялась, но все таки решилась и сняла заодно и унылую блузку, оставшись в одном пиджаке, черных колготках и туфлях. Она специально растрепала тщательно уложенные волосы, немного придала им форму, намочив руки водой из-под крана и, спрятав брюки и блузку в сумку, вышла в зал. Музыка уже играла вовсю, именно сейчас никто не пел. Некоторые посетители просто танцевали и наслаждались жизнью, другие сидели за столиками с друзьями и что-то весело обсуждали. «Еще мартини». Катерина подошла к барной стойке и сделала заказ. Она заметила, с каким интересом взглянул на нее бармен, и осталась довольна полученным эффектом. Ее новый образ явно шел ей. Залпом осушив бокал, Катерина заказала еще мартини и тотчас его выпила. Она ощущала себя совершенно другим человеком, соблазнительной женщиной, яркой, легкой, безумной, способной на любые авантюры. Катерина прислушивалась к своему внутреннему состоянию и не находила ему объяснений. Неужели это... Череда предшествующих событий так ее изменила, что послужило толчком к ее преображению. Отличная книга, которую она все-таки написала. Ее появление доказало, прежде всего самой Катерине, что она способна на многое. Она действительно талантливый писатель, а не просто тихая жена при успешном муже. Тема мужа для Катерины сейчас была особенно больной. Она не понимала, какими соображениями руководствовался Павел, когда общался за ее спиной с Ксенией. И кто он на самом деле? Брутальный самец или убийца? Но Павел для нее теперь перестал быть родным мужем, сделавшись кем-то из разряда случайных знакомых, о которых она практически ничего не знает. И поэтому она почувствовала себя свободной, а алкоголь придал ей уверенности в себе. Катерина нашла взглядом Романа. Парень сидел за столиком с другом и что-то шумно с ним обсуждал, порывисто жестикулируя. Катя дождалась, пока заиграет медленная музыка, и сама пригласила его на танец. «Спасибо», — немного смущенно ответил Роман, принимая приглашение. Он напряженно вглядывался в ее лицо, видимо, пытаясь вспомнить, где они раньше встречались. «Простите, мы знакомы?» Роман, наконец, сдался и тепло улыбнулся. «Я никак не могу вспомнить, где мы с вами встречались, но точно знаю, что где-то раньше я вас уже видел». Катерина, совершенно не горящая желанием, чтобы Роман вспомнил о ней в связи с ее мужем-писателем, задушенной женщиной и прочей чернухой, в ответ лишь пожала плечами. «Наверное, я просто кого-то вам напоминаю. Мы с вами раньше не встречались, я бы точно запомнила». «Ну, хорошо», — неуверенно согласился Роман. «И чем вы занимаетесь?» Катерина уверенно солгала. «У меня очень интересная профессия. Я архитектор». Почему она стала именно архитектором, а не оперной певицей или профессиональной теннисисткой, Катерина не смогла бы объяснить. Просто она хотела быть как можно дальше от темы писателей и журналистов. «Действительно, очень интересная профессия», — Роман кивнул. «А я работаю на радио». Но Катерина его почти не слушала. Она вдыхала запах его тела, смешанный с ароматом парфюма, и просто сходила с ума. Она хотела прямо сейчас сорвать с него рубашку и... Катерина покраснела. Такими сексуальными фантазиями она никогда не страдала. И что с ней сейчас происходит, понимала плохо. Быть может, в ней играл мартини, смешанный с адреналином, стрессом и страхом? Медленная музыка уже закончилась, а они так и стояли посредине зала, не разжимая объятий. «Простите», — первым очнулся Роман. «Что-то я завис». И он рассмеялся. Дерзко, смело, как-то по-особенному чувственно. Катерина улыбнулась в ответ и пошла за свой столик. У нее дрожали руки, горели щеки. Казалось, что она вернулась лет на 15 назад и влюбилась, как малолетняя дурочка. Катерину больше не волновали ни Синицына, ни Ксения, ни даже Павел с его странными отношениями с Беленькой. Все потеряло смысл, кроме ее книг и этого кореглазого мужчины. «Можно я с тобой посижу?» Роман подсел к ней за столик. «Конечно», — ответила Катерина и потянулась к нему. Они поцеловались, и этот поцелуй длился, кажется, целую вечность. Страсть охватила Катерину с такой силой, что она буквально вцепилась Роману в плечо. «Я хочу тебя», — прошептала она, окончательно теряя остатки разума. «Пошли». Мужчина потянул ее с собой в туалет, и да, как в худших американских фильмах, они занялись сексом в кабинке. Катерина кусала губы и старалась не кричать, но такого взрыва эмоций, таких ощущений она не испытывала никогда. Когда секс закончился, Катя быстро выскочила из туалета, взяла свою сумку и, накинув пальто, вылетела из бара. Такси она вызвала уже на улице, а дома сразу включила компьютер и перенесла все свои ощущения в книгу. Она даже не пошла в душ, она вдыхала запах секса, который до сих пор остался на ней. Этот микс из мужского и женского, и продолжала писать.